В моих глазах появились слезы. И тогда я поняла, насколько Рейна для меня была особенной, едва ли не святой. В Академии Дзинсейва я чувствовала себя одинокой, запертой и чрезвычайно незащищенной. И эти чувства стали причиной, почему я так зациклилась на ее непорочности. Среди прочего, Рейна Мёка играла в Академии Дзинсейва практически символичную роль, безгранично далекая и недостижимая девушка. Ее свет ярко сиял, когда я, будучи подростком, шла с опущенной головой. Я желала сделать школьное время и подростковый период особенным. Но, несмотря на все усилия, даже сюда пробралась вульгарность и мерзость. Я не хотела принимать их, потому инстинктивно начала отрицать. Однако причина, по которой Рейна сделала аборт, причина ее расторжения помолвки с Кеном, мотив Каичира, все части головоломки собирались воедино. «Именно», — безжалостно произнес доктор Хигана, не ведая о моих чувствах. «Каичира, это вашего ребенка Рейна носила в своей утробе». Тишина. Спустя лишь долгое время ее нарушил Кен. «Но как же так?» — сказал он. Невозмутимость исчезла с лица, вместо него пришла боль. «Это полное безумие!» «Пусть будет безумием». Я ненавидела, когда он начинал говорить так. «Истина едва ли что-то значит в данном случае». Он подбросил одну часть стеклянного куба, тот столкнулся с другой частью на столе. «Неважно, верна теория или нет. А вот реакция на это заключение еще как важна». Я взглянула на Куичира. Если теория доктора Хигана была неверна, отец Рейна должен выказать озабоченность либо гнев. Я искренне надеялась увидеть эти эмоции. Произнес он, но затем Каичиро стиснул зубы, его дрожащие руки сжались в кулаки. Теперь все очевидно. Я вдруг почувствовала себя опустошенной, что даже обхватила голову руками. «Погодите!» — начал он, но Атоха улыбнулась и оборвала его. «Очевидно, у папани Рейна нет алиби, и, судя по реакции, он мог состоять с ней в физических отношениях, что создает мотив. Но это все. Нет доказательств, что убийца он». «Верно», — согласился доктор Хигана. «Я все еще подозреваю синдикат. У них было множество причин пойти на убийство. К тому же это настолько крупная рыбка, что никто не поверит в их причастность». «Для начала я попробую доказать, что в этом замешан Каичиро». Доктор повел себя явно не так, как она ожидала. Столкнувшись в прямом противостоянии с позицией доктора Хигана, она просто улыбнулась и промолчала. «Предположим, БМВ Рейны, который еще следует отыскать, использовался для перевозки тела. Мы возвращаемся к самому первому вопросу. Подумаем, почему же Рейна, зашедшая так далеко ради сокрытия своего богатства, что жила в ветхом деревянном здании, имела такой роскошный автомобиль, но без водительского удостоверения. Ей необходимо подвозить знаменитости и гостей из тайного клуба в машине. Она не смогла бы одурачить их, если бы не ездила на элитной машине, правильно? Роскошные автомобили Сота в роли шофера были необходимыми условиями в операции. Однако наличие дорогого БМВ подпортило бы фасад, который она так старательно создавала. Становится очевидно, почему она старалась сокрыть факт обладания этой машиной. И потому она парковала ее на стоянке чуть ли не в километре от апартаментов. Его теория была убедительной. Убийца воспользовался преимуществом этого знания. Он взял БМВ, никто не знал, что он принадлежал ей, убил Рейну, бросил тело в парке и прибрал все следы, которые бы привели к нему, прежде чем вернуть машину на прежнее место. Он мог даже прибрать доказательства из самой квартиры, что связали бы тот БМВ с Рейной. Так полиция не сможет быстро найти автомобиль. Он догадывался, что если правильно все сделает до того, как полиция узнает про БМВ, никто даже не подумает, что его использовали для перевозки тела. Но подстроить все так удобно не вышло. До меня дошло, и я выпалила. «Участок Мукадзима уже вел наблюдение за парковкой?» «Именно. Был ли убийца в шоковом состоянии после среза стопы жертвы, или это просто была неосторожность? Но Сота, парень, что жил с ней и прятал деньги, позволил полиции раньше времени узнать о БМВ. Он был водителем, или, возможно, машина была оформлена на него, поэтому, очевидно, он знал о ней. Убийца этого не ожидал. Полицейские вели наблюдение за парковкой, и он не мог вернуть БМВ на место». «Тогда где же теперь БМВ?» «Полагаю, он загнал ее на одну из больших автостоянок, чтобы усложнить поиски. Но после убийства Рейны прошел всего день, он не мог собраться с мыслями и должным образом разработать план. Если полиция приложит достаточно усилий, они смогут найти машину». «Если мы обнаружим БМВ», — сказала я. Доктор Хигана кивнул и закончил за меня фразу. «У нас могут появиться новые доказательства». Но женщина резко оборвала нас. «Так вы говорите, что не можете сейчас предоставить никаких доказательств? Но и при этом есть вероятность не найти их в машине позже». Доктор Хигана кисло улыбнулся. Он пытался спровоцировать Каичиро и заставить того сознаться. Женщина же своим быстрым ответом явно мешала ему. Однако её усилия не оправдывались. Каичиро уже выказывал реакцию. Доктор Хигана указал на карман его штанов. Я также приметила, как с начала обсуждения машины Каичиро держал руку в кармане. «Если я прав, это станет очень удачной догадкой», — сказал доктор Хигана. «Одно из веских доказательств человечности людей заключается в неспособности отпустить или отбросить. Мы бездумно берем вещи с собой, потому что считаем, что близость обеспечит безопасность. Поэтому вполне возможно, убийца все еще держит их при себе». Он улыбнулся. «Ключи от БМВ, естественно». Даже я заметила, как скривилось лицо Каичиро. «Так, личный досмотр», — сказал Ямадзи. Он резко схватил отца Рейна за плечи. Каичиро побледнел, он беззвучно качнул головой, затем достал предмет из кармана и положил его на стол. Это оказался ключ от машины. Детектив доктор Хигана держал ситуацию под полным контролем. Он вздохнул, и даже его выражение лица приняло озадаченный вид. Как сказал Кен, они любили друг друга. И именно поэтому Рейна зашла так далеко со своей местью. Сами уже догадались, к чему я веду. Теперь в голосе доктора Хигана слышалось презрение. Такая любовь запретна. Кен пересек комнату, он шел неспешно, более того, расслабленно. На лице не читались эмоции, он был похож на призрака, но одним плавным движением он схватил пакет для улик со стола рядом с дверью. Мы поместили его туда, чтобы проследить за реакцией троих мужчин еще во время первого допроса. Внутри пакета лежал нож. Кен разорвал пакет и отбросил, затем направил нож на Каичиро. Он медленно приближался к нему. Все случилось внезапно, выражение лица Кена никак не соответствовало его действиям. А потрясение настигло всех, из-за чего никто не мог отреагировать должным образом. «Этот урод!» — произнес Кен. По его мертвенно-бледному лицу стекали крупные капли пота. «Он не должен жить!» Угроза Кена вывела меня из оцепенения. «Нам нужно остановить его». Но нож пригвоздил меня, и не привыкла к грубости и побоищам, к коим нормально относился Ямадзи, потому инстинктивно повернулась к нему, рассчитывая, что тот что-то предпримет. А, только взглянув на Ямадзи, я увидела в его взгляде омерзение и презрение по отношению к Каичиро. Его несколько искаженное чувство справедливости не желало мешать Кену с исполнением приговора ужасному человеку. «Да он просто животное!» Дрожащим голосом произнес Кен. Выражение его лица застыло в жуткой гримасе. Он выглядел больше встревоженным, нежели злым. Он не привык выражать эмоции, и ему было трудно правильно доносить их. Но я никогда еще не видела подобного гнева. Ситуация быстро разрешилась сама собой, даже без вмешательства Ямадзи. Кен стоял и тяжело дышал, не способный двинуться с места. Нож в руке дрожал, пока рука не отпустила его. Нож упал на пол. Он оцепенел от безнадёги и эмоционального истощения. Голова опустилась. Каичиро уставился на лезвие ножа на полу и внезапно повысил голос. «План Рейны! Запретное! Просто животное!» Он выплевывал те же слова, что люди использовали против него. «Вот оно как!» Он прикрыл лицо руками. «Понятно. Так оно и бывает». Всего секунду он держал руки у лица, пальцы сильно впились в кожу, создавалось впечатление, будто он пытался раздавить голову, прикладывая всю доступную силу. Затем он убрал руки. «Фух...» Выдохнул он. Под руками оказалось безразличное лицо, словно под маской «но». И он совсем не казался спокойным человеком. «Кен...» — сказал он, положив тому руку на плечо. «Ты назвал меня животным. Думаешь, ты прав?» Кен широко раскрыл глаза и заставил себя посмотреть на Каичиро, который добавил. «Знаешь, дети — это вообще-то собственность их родителей. Зверские, жестокие». Произнесенные им слова поразили каждого. Каичиро сам уже сообразил. Его безжалостное определение само по себе было тем, что уже нет смысла скрывать. Никто не ответил. Мы все хотели услышать, что еще способен выдать этот человек застывшим выражением лица. Все так же безразличный, Каичиро медленно оглядел нас, тех, кто наблюдал за ним, и рассеянно продолжил. «У меня был секс с Рейной, и не один раз. Но кому какое дело? Она любила меня... Она желала получить наслаждение. Мы не связаны кровно, так что этически в такой любви не было ничего неправильного. Вы не можете критиковать меня за это. Вообще-то Рейна по-настоящему любила и пыталась отомстить за меня даже после физического контакта». Он покачал головой. «Однако Рейна предала меня. Она забеременела моим ребенком, и ничего о нем мне не сказала!» Он говорил голосом, в котором совсем не прослеживалась ответственность за содеянное. «Я политик. Если мир узнает, что моя приемная дочь носит от меня ребенка, всему придет конец. Даже если нам как-то удалось бы вырастить дитя в тайне, этот компромат навеки поселится рядом, он будет жить с нами. Этот ребенок был словно ходячая бомба, и ни за что бы с этим не смирился. Поэтому убедил Рейну сделать аборт, и она, как я думал, согласилась. Но выяснилось, что мои доводы ее не убедили. Она угрожала раскрыть общественности, что беременна от меня. У нее были неопровержимые доказательства в виде ДНК-теста. Меня поразило ее поведение, оно показалось мне эксцентричным. Тогда я спросил, чего она хочет, чтобы я потерял работу? На что она ответила, что ей плевать, и что сама вырастет ребенка, денег для этого достаточно. Очевидно, что проблема здесь была не в деньгах. Я не мог позволить остальным сплетничать по мне, когда она будет жить припеваючи теневого дохода. Существовало лишь одно решение. Кэйчиро сделал паузу. Я должен был убить ее. Я вполне понимала все, о чем он говорил, но ни один из доводов не убедил меня. «Зачем прибегать к столь жестоким методам?» — спросила я. «Вы причинили своей собственной дочери так много боли?» Он ответил так, будто это очевидно. «Потому что ни за что на свете вы не подумаете, что родитель способен на такую жестокость!» Кто-то закричал. Это был Кен. Его вопль отражался от стен допросной. Слезы ручьём лились на пол. Кэйчиро перевел на него взгляд. Безразличное выражение лица едва дернулось, но я заметила, Кэйчиро счастливо улыбался. «Я должна немедленно убраться отсюда!» «Кэйчиро Мёка!» — произнес Ямадзи нейтральным голосом служащего. «Вы арестованы за убийство!» Но он не смог припрятать гнев на лице, когда заковывал Кэйчиро в наручники. Когда я посмотрела на отца Рейны, черты его лица практически разгладились от умиротворения. Я хотела выбросить из головы все мысли об этом деле. Однако я украдкой взглянула на доктора Хигана. А, на миг он ослабил бдительность. Сайрен Хигана игрался со стеклянным кубом, который чуть ранее сломал. Он выглядел угрюмым. Такой эмоции он раньше не показывал. Я еще не забыла его ответ на заданный мной вопрос. «Вы уже определили подозреваемого?»